Фазиль Искандер. Сюжет существования. Повесть «Поэт». Это номер 2, первая сторона. Зачем же вы издаете, если запрещаете продажу книг? При этом на обложке исполненный бодрой доброжелательности уговор читателей присылать отзывы о книге по адресу автора. Каких читателей, если книга запрещена для продажи? Очевидно, выкупив издание, автор сам будет рассылать книги избранным читателям. Мне он уже вручил, и если мое признание с твоей помощью когда-нибудь попадет в печать, это и будет читательский отзыв на ласковые уговоры. Прочитав рассказ, я сначала пришел в бешенство и хотел подать в суд на издательство и автора за клевету. Ведь, скажем, если я получал из-за границы посылки, на почте должны оставаться какие-то данные об этих посылках, но потом махнул рукой. Черт с ним, ему любой ценой нужна любая слава. Так что суд ему даже выгоден. По этой же причине я не называю его имя. И это ему было бы выгодно. Любой скандал. В сущности, КГБ должен был подать на него в суд за клевету. Якобы они, сосредоточив свое внимание на посылках, поступающих в Москву, сквозь пальцы смотрели на те, которые приходили в районные почтовые отделения. Но как все это могло случиться? Деньги, деньги, деньги сейчас играют роль всесильной идеологии. Но я отвлекся и отвел душу. Пусть и тебе это послужит уроком. Я знаю, что ты слишком много уделяешь внимания так называемым «подающим надежды». Они и тебе рано или поздно отомстят, если уже не отомстили. Молодой автор должен подавать талантливые рукописи, а не надежды. Возвращаюсь к своей газетной молодости. Наконец, когда графоманы меня совершенно загнали в угол, нужда заставила найти выход. «Ваши стихи или рассказы гениальны, но их поймут только в следующем веке», — говорил я или писал в ответ на присланные рукописи. И каждый графоман, как бы воркуя, после этого замолкал. И только один, и то весьма вежливо, сделал еще одну попытку напечататься. «А нельзя ли все-таки попробовать в этом веке?» — деликатно спросил он у меня в ответном письме. «К сожалению, нельзя», — отвечал я ему. «Для этого века они слишком гениальны». И он навсегда замолк, по крайней мере, в этом веке. Ну вот однажды меня вызвал к себе редактор и говорит: «Наши сапкоры о комсомольской работе на местах пишут очень скучно. А у вас хорошее легкое перо, поезжайте в Вологодскую область. Мы вам выбрали большое зажиточное село. Напишите, как там проходит комсомольская жизнь. Заодно можете прихватить и хозяйственную. Особенно обратите внимание на кукурузу, она теперь царица полей. Это сейчас революция в сельском хозяйстве. Покажите всем этим нашим замшелым сапкорам, как крылато можно писать о комсомольской жизни, когда за это берется настоящий поэт». Я был юн и польщен оценкой редактора моей поэтической работы, хотя именно он, кстати говоря, ни разу не опубликовал мои стихи. «Пока не так поймут», — говорил он, возвращая мои стихи, чем натолкнул уже меня на формулу о следующем веке. Нет, до следующего века он меня не отсылал, это я сам придумал. И вот я впервые приезжаю в это действительно большое село, и действительно по тем временам достаточно зажиточное. В каждом доме водопровод и электричество. Я поднялся в правление к председателю колхоза. Он выслушал меня, не переставая покрикивать на бригадиров, собравшихся там, а потом сказал: «Зайдите в библиотеку. Библиотекарша — секретарь нашей комсомольской организации. А потом приходите ко мне, я вас повезу по полям». Я зашел в библиотеку, которая находилась при клубе. Библиотекарша оказалась молодой, худенькой, некрасивой и как бы вследствие всех этих причин навсегда притихшей девушкой. На все мои наводящие бодрые вопросы о комсомольской работе она отвечала грустным отрицанием. Никакого молодежного кружка по изучению марксизма, никакой оживленной дискуссии по поводу приближающегося коммунизма, обещанного Хрущевым, никакой театральной самодеятельности, никакой хореографии, никаких литературных вечеров, ничего. Кругом книги. Сидим одни в тихой библиотеке. Я как бы все время домогаюсь комсомольской работы, а она как бы в ответ на мои домогания, скромно опуская глаза, тихо отвечает: «Нет». Кругом книги, тишина. Мы с молодой девушкой одни в библиотеке. Я все время слышу, как она, скромно потупившись, говорит: «Нет». При этом ни малейшего желания солгать или как-то оправдаться. Такая беззащитная искренность порождала желание пожалеть ее. А тут книги, тишина, и мы вдвоем. Она была так некрасива, что возбуждала желание лечь с ней и сделать ее красивой. Но это, конечно, было невозможно. Парадоксальный секс. Я его открыл. «Так что же бывает у вас в клубе?» — спросил я, уже в полной безнадежности продолжая домогаться. «Кино и танцы», — прошептала она, вздохнув, как бы, наконец, ответив на мои домогания в очень неудобной позе. «А к вам в библиотеку ходят комсомольцы?» — сделал я еще одну несколько извращенную попытку. «Очень редко», — прошептала она после долгого молчания, видимо, припоминая читателей. «В основном книги берут местные агрономы и учителя». Боже, какая печальная девушка, и как мне хотелось приобнять ее и приласкать, а ведь мне предстояло по поводу услышанного написать гневную статью, в основном направленную против нее. Я удрученно поплелся к председателю колхоза. Как я потом узнал, у него было прозвище Чапай. Он нервно набрасывался на всех, хотя в сущности был не злым человеком. Посадив свою машину, он с гордостью провез меня возле цветущих пшеничных полей. А потом мы поехали к огромному, уходящему за горизонт кукурузному полю, где кукуруза, несмотря на середину августа, возвышалась над землей на 20, в рекордных случаях на 30 сантиметров. Ждать от нее початков было бы все равно, что ждать ребенка от трехлетней девочки. А у нас под Астраханью, еще до всякой кукурузной кампании, я видел могучие заросли ее с лихими метелками и иногда с несколькими початками на стебле. «Нам приказали засеять под кукурузу лучшие земли!» — кричал председатель бесстрашно, как Чапаев, нападая на Хрущева. «А я не знаю, стоит ли здесь косить или дешевле пустить скот, пока снег не выпал». Потом он мне показал коровник, птицеферму и другие колхозные заведения. Кстати, когда мы подъехали к птицеферме, десяток женщин, лузгавших семечки у ее входа, вбежали в помещение, весело крича: «Бабоньки, Чапай приехал!» После этого мы зашли в какую-то столовку, где обед плавно перешел в ужин. Председатель, ругая Хрущева, беспрерывно жаловался на кукурузу, которая не дает и не даст разбогатеть хозяйству. Я был польщен его доверчивой руганью при мне в адрес высшего начальства, но позже убедился, что люди чем дальше от центра, тем откровенней. Потом он повез меня ночевать. Мы вышли из машины возле какой-то скромной избы. Я с хищным восхищением решил отметить в будущей статье простоту председательского жилья. Но он стал стучать в дверь, и ее вдруг открыла та самая библиотекарша. «Наташа, принимай гостя ночевать!» — крикнул он, и как бы для облегчения ее участи добавил: «Он уже со мной поужинал». Он попрощался, и мы с ней вошли в чистую, пустую избу с русской печкой, на которой, оказывается, кто-то спал, но я этого не приметил. Сидя за столом, мы еще с ней немного поговорили, и к скудной информации о ее жизни прибавилось, что она заочно учится в каком-то институте, изучает немецкий язык. Мне стало ее совсем жалко. Зачем немецкий язык посреди Вологодской области? Наконец, не переставая грустить, она постелила мне постель, постелила себе постель, разумеется, в той же избе, а где ж еще? Погасила свет, и мы легли. Мне ее было безумно жаль. Тем более, что мне неотвратимо предстояло писать о развале комсомольской работы в этом селе. И в этом развале главной виновницей должна была стать эта хрупкая, некрасивая, беззащитная девушка. Я много раз мысленно пытался, отталкиваясь от реального водопровода и реального электричества, нарисовать пристойную картину комсомольской жизни, но понимал, что не могу. Не за что было зацепиться. Думая обо всем этом, я тяжело вздохнул. Она, видимо, услышала мой тяжелый вздох и по-своему его поняла. Она вдруг тихо встала, подошла к моей кровати, и как обиженный ребенок, которого до этого изгнали из игры, а сейчас он сам в нее вступает, дважды обиженный, грустно попросила: «Подвиньтесь». Я подвинулся, и она легла рядом со мной. Я обнял ее бедное тело. Было жалко, стало жарко. В темноте я был уверен, что она похорошела. Мы разговорились в постели, и теперь ее голос был добрый и нежный. Никакой грусти. Мы договорились до того, что она после окончания института приедет ко мне. Я был в восторге и забыл свойства собственного голоса. И она настолько забылась, что не предупредила меня. Оказывается, это ее бабушка лежала на печке. И вдруг оттуда донеслось всхлипывание, переходящее в громкий плач. Я оцепенел от стыда и ужаса. «Моя внучка, блядь! Моя внучка, блядь!» — доносилась сквозь рыдания старушки. «Ну ладно, хватит, хватит, бабушка!» — крикнула Наташа и ушла к себе в постель. Старушка постепенно замолкла. Я лежал ни жив, ни мертв. Как я утром встречусь с ней глазами? Уйти сейчас? Ну, идет дождь, и куда? Не буду спать, подумал я, на рассвете, пока они спят, уйду. Приняв твердое решение не спать до рассвета, именно из-за этого твердого решения я тут же уснул.